Ох, вы так торопитесь. Ладненько, тогда начнем через пару лет. Продолжала доброжелательно улыбаться Розоволаска, но в этот раз мы наградили ее лишь прохладными взглядами. Ну что вы такие серьезные, нужно расслабляться, иначе выгорите. Поверьте, пусть я и не говорю на собственном опыте, ибо всегда была, цитирую Брунгильду, легкомысленной дурочкой, но знаю по примерам. И упомянутая уже несколько раз наша командир, прекрасный тому пример. Из жизнерадостной воительницы она превратилась в холодный механизм, выполняющий приказы. Совершенно не пряча собственных эмоций, печально вздохнула светлая Альва. Но этого я вам не говорила, а чтобы это точно не узнали. Длинноухая столь быстро дернулась к нам, что мы даже, нет, заметить мы успели, но тела не успели отреагировать, как наших лбов коснулись пальчики скандинавской эльфийки. Следом по нам прошлась волна сначала прохлады, а потом и тепла, вместе с этим на десяток секунд откровенно парализовав наши тела. Неприятное ощущение, особенно для таких подвижных личностей, как мы. Не волнуйтесь, сейчас все пройдет. Я поставила вам печать Валдунда, поможет защитить вашу память от всяких левых мозголомов, которыми многие любят пользоваться при пытках. Вы ничего не сможете выдать, если печать почует серьезные травмы тела или недобровольность сказанного. Обратная сторона, вы не можете в случае важной вести, когда изо всех сил добрались до союзных сил, эту самую весть передать. Запомните. Наставительно приподняла указательный пальчик Розоволосая. О, благодарю. Опомнился я, произнося благодарность совершенно искренне. В Марвел куча этих самых мозголомов, плюс пытки могут и божественную расу пронять, а факт своей предыдущей жизни я хочу забрать с собой в могилу. Даже хуя не скажу, ибо я объективен, если кто-то получит от нее эту информацию, неважно каким способом. Нет-нет, забираем в могилу, а твой зять сообразительный, одобряюще улыбнулась Розоволосая. Я это знаю, чуть качнул головой старик, но к счастью он только выше среднего по мозгам, а не еще умнее, иначе бы догадался о том, что таким образом ты сейчас могла бы его памяти прочесть. О, понял наконец, бросил напоследок белобородый, увидев мое побледневшее лицо. Не волнуйся, я не читала. Сразу же принялась успокаивать меня Эйр. Это противоречит моим принципам. Ты же не враг всяца. Мягко и доверительно улыбнулась она, и как-то не получалось не верить ей. Вот вообще, всем нутром ощущаю, что эта скандинавская эльфийка, хороший человек. К слову, а почему, к счастью, он не столь умен? Улыбка сменилась на недоуменную версию. А, точно, да-да, правительство, оно самое. Презрительно фыркнул мастер Тинлун. Ладно, шуруйте отсюда. У вас не так много времени на обучение. Молча кивнув в ответ, мы втроем покинули главное здание, Винлин. Мельком оглядев сосредоточенную мощь Кухуа, я вернул свой взгляд к полетным островам, к которым мы минуту назад как прибыли. Гигантские куски породы и почвы буквально висели в воздухе, презирая всякую силу тяготения благодаря особому магическому фону планеты, позволившему зародиться многим существам, невозможным с точки зрения обычных человеческих наук. Целая сеть из десятков островов висела над частью крупнейшего из трех океанов Ванахима, Хагумина. Под ними любило плавать множество различных морских животных, начиная с вполне обычных китов и заканчивая похожими на доисторических динозавров, или как там их подводные вариации назывались. Помимо этого на самих островах водилось немало эксклюзивной живности, которой не встретишь более нигде. Ванахимские ремесленники, а в девяти мирах так называли всех, от биологов до архитекторов, даже сделали большинство из них неагрессивными и лояльными к ванам, вмешавшись в генокод или нечто такое. Сочетание всех этих факторов сделали полетные острова крайне популярным местом отдыха, в том числе для молодоженов. Все так же красиво. Наградив окружающую местность восхищенным взглядом, заговорила Хуа. Агась, вертя головой не меньше спутницы, согласно покивал я. Фэнтезийный пейзаж. Одно дело видеть его на артах в интернете, а другое – в реальности. А еще это прекрасное место для первоначального развития способностей, выходящих за пределы привычного всем нам ремесла, маги. Положив по ладони на наши плечи, довольно сощурилась Эйр. Почему? Не смог сдержать любопытство я, покосившись на длинноухую. Здесь планетарный фон магии намного более полон и развит, и будет невольно помогать в развитии магической части наших тел. А вот смертные, имеющие лишь сугубо материально-органические тела, несравнимые с нашими, здесь быстро умрут. Продолжая улыбаться, охотно пояснила она. Более вопросов нет, тогда ускоряемся и за мной. Есть у вас тут один островок, наиболее пригодный для нашей цели. Пусть мосты, соединяющие острова и не дающие тем разлететься по всему океану, выглядели достаточно хрупко по человеческим меркам, мы успешно добрались до самого большого из них, и атмосфера здесь действительно отличалась. Несмотря на отсутствие различий в флоре, фауне и форме, здесь было словно теплее, и воздух словно был чище и приятнее касался носа при вдохе. «Теперь понятно», — кивнула Хуа, похоже, сейчас чувствующая то же самое. «О, мигрирующие каменные акулы!» Совершенно внезапно обрадовалась светлая альва, став вглядываться куда-то за наши спины. Тут же развернувшись, мы увидели приинтереснейшую картину. По небу над водой плыли акулы, острова, острова в форме акул, двигающие конечностями летающие острова, редкое зрелище, прошептал я, наслышанный об этой картине. Раз в 1000 лет эти создания, плавающие обычно в океане, презрев физику, взлетали в воздух и мигрировали в иной океан, перемещаясь в том числе и над сушей, дабы срезать маршрут. Ну и они были всамделишными неорганическими формами жизни, поддерживающие свою жизнь за счет магии. Подобных им можно встретить только на 11 планетах во всей галактике, так что триллиарды разумных о них даже не знают, не говоря уже про просмотр столь великолепной картины. ХММ, почему-то их цикл был нарушен. С несколько побледневшей и задумчивой улыбкой проговорила Валькирия, оглядывая стаю каменных акул. «И такое с вами уже не в первый раз, верно, ребятишки?» Драконоптица, нахмурившись, припомнила прошлое Хуа. У нее было странное поведение. «Совпадение? Не думаю». Буквально рефлекторно бросил я старую хохму. «Вот и я так считаю. Так что в процессе обучения вас магии я попытаюсь выяснить, что же в вас такого особенного». Под конец тон длинноухой стал настолько заинтересованным, что я аж дернул плечами. Но, она права, если некоторые события наших жизней вызваны нами же, стоит это изучить, чтобы не влипать в спонтанные неприятности. Против приключений я не имею ничего против, но хотелось бы знать о них заранее. На всякий пожарный, вскоре мы забрались на самую высокую скалу острова, согнав несколько птиц, напоминающих пеликанов. Только со сгорца или человека размером, ага, а, это ваша традиционная поза. Несколько озадаченно моргнула урожденка Альфхейма, когда мы сели в позу лотоса. Хорошо, она тоже подходит. Давайте начнем с самых основ. Вы должны осмысленно нащупать магическую часть своих тел, и немного поуправлять ею, нагрев. В итоге температура ваших тел должна будет повыситься. Насколько я помню, это в ванахимской магической традиции называется повышением ян. Для этого вы должны сейчас сосредоточиться на чем-то родном внутри себя, прогнав все остальные мысли. Вам как воинам проведу аналогию, вы должны очистить свой разум и думать только о битве. Только сейчас вместо битвы вы сосредоточиваетесь на собственном нутре. Понимаю, что в виде слов это звучит несколько непонятно для логического разума, но поверьте, как только вы это сделаете, поймете, что я имею в виду. Ясненько, покивал я, и не уняв собственное любопытство, прикрыл глаза, погружаясь в традиционную для ванов медитацию, напоминающую ощущение за мгновение до погружения в сон. Эдакое пограничное состояние между сном и реальностью, когда последнее уже не воздействует на тебя, а первый еще не наступил. Не знаю, сколько я так просидел, все пролетело как мгновение, однако я нащупал то, что имела в виду скандинавская эльфийка. Если приводить привычные людям аналогии, то это словно тепло, растекающееся по телу от прикосновения к батарее, только наоборот, тепло шло откуда-то изнутри, растекаясь по внутренностям не снаружи внутрь, а изнутри наружу. Я распахнул глаза и сразу же почувствовал, как вспотел. «Браво, упорство вам не занимать, всего 7 часов», — раздался голос Эйр, протеревший мне лоб тыльной стороной ладони. «Ахуа!» — несколько хрипло выдал я в ответ. «Справилась 30 минут назад, смотри». Повернув голову вслед за Валькирией, я обнаружил столь же уставшую и потную девушку, разминающую конечности. «Вы, конечно, уникумы, справились втрое быстрее, чем остальные. Теперь я начинаю понимать причины ваших столь стремительных результатов в боевом мастерстве», — покачала головой с неверящей улыбкой розоволосая. «Продолжаем», — поинтересовался я, все еще ощущая внутри себя это тепло, не спешившие никуда пропадать. «Я согласна продолжить», — тяжело вздохнув, тем не менее, решительно кивнула голубоглазая красавица. «Не торопитесь так, Тепло улыбнулась светлая альва, все больше начинающая походить на добрую фею из детских сказок, особенно из-за вот этого розового свече. Стоп, свечение, вижу, вы уже заметили. То, что я сейчас делаю, называется проявлением магии. Ощущаемое вами тепло вы должны вытянуть наружу, словно потянув за веревку, и позволив магии разлиться вокруг. Это аура, невольно припомнил я нечто похожее из игр. Устаревший термин, но что-то вроде того, подтвердила розоволосая. Приступайте, коль готовыми себя считаете. Переглянувшись, мы уселись поудобнее и принялись за дело. Так просто, озадаченно выдал я, глядя, как мои руки окутывает свечение голубых и бирюзовых оттенков. В самом деле, не менее удивленно произнесла Хуа, когда ее руки окутались нежно-красным полупрозрачным светом. «Да вы издеваетесь!» — крякнула от удивления Валькирия, приложив руки к щекам и принявшись те растирать снизу вверх. «Насколько вы долго тренировали свои тела, что они так легко пропустили магию сквозь себя? Несколько столетий, каждый день, медленно моргнув, пробормотал я. Неужто в самом деле каждый день, бедняжки?» С неподдельным и весьма смущающим сочувствием поглядели на нас, заставив меня недоуменно уставиться в ответ. «Как вы вообще выдержали такое издевательство?» «Да вполне нормально», удивленно переглянувшись с Хуа, также переполненной непониманием, ответил я. «Встаешь и идешь тренироваться». «Ха-ха», покачала головой длинноухая. «К вашему сведению, даже и Инхерия, и Валькирия не тренировались так часто, в два раза реже, минимум. И как только вас не достало каждый день переживать одно и то же, тренировки за тренировками», неверяще прошептала Ир, подняв лицо к уже потемневшему небу. «А вот я и не знаю, что ответить. Я всегда легко относился к практически ежедневному посещению школы в прошлой жизни, и тренировки в жизни Асгардца воспринимал так же, чем-то необходимым для дальнейшей жизни. И эти самые тренировки летели так же быстро, как часы за какой-нибудь интересной игрой, раз и утро превращается в вечер, а ты удивленно хлопаешь глазами на столь быстро пробежавшее время. Ладно», хлопнув в ладоши, альва взяла себя в руки. «Примем как факт, и продолжим. Далее мы занялись массой занимательных вещичек, в основном заточенных на манипуляцию той самой теплотой, исходящей откуда-то изнутри тела. После ее проявления снаружи тела мы принялись разгонять ее и концентрировать в различных частях тела, вплоть до появления небольших ожогов, но так как те быстро заживали, а боли и в помине не было, мы продолжали дальше. Наша учительница охала, восторгалась, но исправно продолжала пояснять цель наших действий, которая в основном заключалась в том, чтобы иметь возможность выводить из себя магию в мир, и потом наполнять ею определенные предметы. Согласно ее пояснениям, именно так создаются артефакты, пусть и процесс там посложнее, на пару порядков, но банальный фонарик из стеклышка, которое Эйр сделала из подогретого магией песка, мы сотворить все же смогли. Помимо этого оказалось, что магию можно концентрировать в собственных частях тела, временно укрепляя и усиливая их. Это все было крайне интересно, и ночь пролетела быстро. Но потом мы банально выдохлись. Даже полумагические тела божественных рас имели свои пределы, а последовавшие далее магические манипуляции были слишком затратными. Из-за чего выяснился один неприятный момент. Когда мы лишаемся большинства магических сил, наши тела становятся более восприимчивыми к чистому физическому урону. «Да, вы верно все поняли», — отвечала Эйр, необычно серьезная на тот момент. «Это слабость, из-за которой многие воины предпочитают не использовать в бою и магию, и меч. Есть немалый риск стать уязвимым даже для обычного оружия смертных рас. Нет, мы все равно будем крепче и сильнее их, но уже не настолько сильно», — морщила носик розоволосая. «Поэтому я не рекомендую, настоятельно не рекомендую часто применять магию в повседневной или ремесленной деятельности в безопасном месте, сколь угодно, но в схватках». Предупреждение было крайне ценным, так что я со всей серьезностью принял его к сведению, буквально зарубив себе на носу. Теперь, к слову, понятно, что произошло в первой фильме про Тора. Один забрал у него всю магию, сделав того гораздо более похожим на человека. Полагаю, в столь опустошенном состоянии бога грома сможет вырубить и обычный шокер, банальное отсутствие магии, которое бы с презрением проигнорировало такое воздействие. Так как исчерпание сил зарастало нас под утро, мы решили прямо там и улечься, благо предусмотрительная Валькирия взяла с собой спальные принадлежности, банально проявив их с помощью магии. Тоже одна из возможностей этой силы, позволяющая хранить немного предметов в подпространственном хранилище. Умелые волшебники даже могли таким образом проявлять или менять на себе как доспехи, так и одежду. Здраво рассудив, что это может подождать до восстановления сил после сна, я удобно устроился на подушке и принялся погружаться в сон. Глава 11. Игдрасиль. Сила Феникса. Ветра Хрёсвельга. Все неожиданности, как ни странно, происходят неожиданно. Такая философская и, несомненно, очень умная мысль посетила меня в тот момент. Как говорится, в таких ситуациях сначала ничего не предвещало, не то что беды, даже каких-либо изменений в намеченном плане. А план у нас был хорош. Мы специально с Хуа продумали его до мелочей и получили одобрение Эйр, которая продолжала жалостливо на нас поглядывать. Что поделать, культура светлых альвов не одобряла трудоголиков, или в нашем случае, фанатиков тренировок. Цитата, кстати, с ее же слов. Годы обучения должны были пройти максимально плодотворно, но не задалось. Дело было, значится, так, нет, нет, не торопитесь. Вкладывать собственную магию в оружие нужно медленнее, неспешнее, иначе Уру поглотит все ваши силы без остатка, и вы быстро ослабнете, наставительно произнесла Валькирия, покачав указательным пальцем. К слову, поэтому асы не любят делать подобное, ведь в пылу схватки ты легко можешь потерять сосредоточенность и переборщить со скоростью, что ведет к кратковременности подобного усиления клинка или лука, с последующим дополнительным ослаблением. Конечно, полный доспех в такой ситуации может спасти жизнь, но сделает воина откровенным балластом, слабым и медленным. Но у нас такое практикуется. Припомнил я исторические хроники, в которых довольно часто фигурировали ваны, усиливающие свои тела. Да, практикуется, но реже, чем вы могли подумать. Пара моих знакомых сестер Валькирия из вашего народа за кружкой другой или рассказывали об этом. Покивала она, на миг замерев в ностальгии. Так что да, будь я обычной Валькирией Осеней, такому вы бы научиться не смогли. Не любит мои боевые подруги подлой, хихикаес, маги. По-доброму улыбнулась Роза Волосе, прикрыв на пару мгновений глаза. Даже кратковременное усилие может быть полезно в бою. Включилась в разговор Хуа, умудряясь говорить и не прерывать тренировку. Более того, воин должен всегда быть сосредоточен и спокоен в схватке. Так-то оно так. Улыбка длинноухой сменилась на печальную. Вот только твои родичи, Вилли, считают иначе. Лихой наскок всегда был отличительной чертой обитателей Асгарда, и Валькирии тут не исключение. Даже я несколько пропиталась этим духом безбашенной уверенности в своих силах. Не спорю, моральный дух это повышает, но знали бы вы, сколько хороших воинов погибло. Что? Внезапно нахмурилась Роза Волосе, став медленно оглядывать остров внизу нашей скалы. Перемена в ее поведении произошла настолько быстро и разительно, что умудрилось активироваться наши с Хуа рефлексы и заставить встать в боевые стойки с оружием на изготовку. Это по телу прошлась волна мурашек, чего я не ощущал очень-очень давно. Но даже в прошлый раз, когда я впервые увидел дракона-птицу, это ощущение было не таким сильным и пробирающим до дрожи. А я, Суртур, меня задери, ведь тренировался как проклятый сотни лет. Какого хрена я вообще дрожу сейчас как осиновый листочек? Учуяв чье-то пристальное, направленное внимание, я озадаченно моргнул, раскручивая в руках клинки. Однако гадкое чувство, словно за тобой кто-то внимательно следит, пропадать не спешило. Это внимание. Нет, даже не так, внимание. Оно исходило со всех сторон. Справа, слева, спереди, сзади, сверху, снизу. Для меня, как Асгарда, так еще и из королевской семьи, а оттого обладающего гораздо более острым набором чувств, нежели чем люди и даже другие долгожители, это было сравнить дезориентацией, что в свою очередь, совсем не добавило мне настроения. Новая волна мурашек пробежала по напряженному до предела телу, и судя по лицам Хуа и Эйр, они тоже это ощутили. Вон как побледнели и сосредоточились. Мне это вообще договорить я не успел, ведь земля под моими ногами задрожала. Сначала мелко, но потом по нарастающей дрожь скалы стала вырастать по экспоненте. От конфуза в виде падения на пятую точку меня только спасла наработанная координация. Мастер отнюдь не чурался самолично делать полосы препятствий, где нам приходилось избегать атак всевозможной акробатикой. Неожиданностью, что так сильно выбило меня из колеи в данной ситуации, был момент, заключающийся в том, что на Ванахиме нет землетрясений. Вообще, литосферные плиты планеты здесь не двигались, а немногие вулканы давно потухли, а потому это охренеть как стрёмно. Борода Одина. На одних эмоциях воскликнул я, когда ситуация принялась ухудшаться, а ухудшаться она принялась сильно, настолько, что остров, мать вашу, принялся падать к воде. Раздался командный рев Кейр, которому мы совершенно рефлекторно подчинились и побежали вслед за светлой альвой. На острове словно единомоментно включили гравитацию, став впечатывать как сам огромный кусок породы в океан, так и все, что находилось на нем в него же. Каха, увеличенная гравитация, естественно, не добавила нам прыти. Потому внезапно обвалившаяся часть скалы, по которой мы и бежали вниз, заставила нас неэлегантно отпрыгнуть в сторону, а неловко кувыркаться, по пути встречаясь с кучей камней, которые из-за необычного местного фона магии были наполнены последней под завязку, и, следовательно, могли обходить защиту наших тел. Тем не менее, бег мы продолжили. И вот когда до конца острова оставалось всего сотня метров, меня резко впечатывает в землю, не давая даже пальца от нее поднять. Гррррр, давай же, ты же не слабак. Ну, Винлин, давай же, поднимайся. Чего разлегся? Я же поднимал сотни килограмм, словно подушку, а тут себя не можешь. Давай, ну, ха-ха-ха, Суртур задери. Какого? Прохрипел я, кое-как разглядев произошедшие в следующие секунды. Гравитация взбесилась окончательно, и остров буквально впечатала в океан гигантским ударом, сразу же расплескав тонны воды по сторонам, а потом сознание резко и единомоментно потухло, спустя неизвестное количество времени. Хуа, сознание возвращалось к ней неохотно, даже неохотнее, чем среднестатистический ученик Тинлуна приступал к ежедневной и обязательной утренней зарядке. Ее отец уже давно махнул рукой на подобную лень, давно смирившись с подобным поведением собратьев по расе. Зацепившись за первую осознанную мысль, девушка резко распахнула глаза, шумно втягивая в себя воздух и поднимая голову от земли. Попытка нащупать рукоять клинка не увенчалась успехом, и рука лишь бесплодно промяла мягкий матрас кровати. Кровати? Недоуменно воззрилась сероволосая на привычный и не менявшийся столетиями вид своей комнаты. Зажмурившись, голубоглазая помотала головой. Это все было сном, вся та странность с островом, похоже, она перетрудилась, как и говорила госпожа Валькирия. Вот и приснилось ей подобное. Справившись с недоумением, а после него, с привычными гигиеническими процедурами, девушка вышла наружу, сощурившись от необычайно ярких лучей звезды. Венера в этот день светила слишком ярко и тепло, что не особенно радовало девушку. Так она быстрее пропотеет, а следовательно, станет раньше вонять. Раньше ее подобная мелочь не волновала, но вот теперь, когда она начала свои отношения с Винлином. Кстати, а где ее соученик-то? Он встает в то же время, даже чуть раньше, и почти никогда не опаздывал на совместную зарядку около главного здания. Да и отец куда-то запропастился. Девушка рефлекторно сжала ладони в кулаки. Происходило нечто странное. Она не слышала звуков жителей города. Поместье школы не было огорожено звукоизолирующими артефактами от остальной столицы, а потому подобная загробная тишина основательно напрягла сероволосую. На всякий случай вооружившись, Хуа отправилась проверять поместье. Краем глаза заметив резкое движение в тренировочной части поместья, причем явно в ее сторону, Хуа, не церемонясь, запустила в неясную тень лежавшую рядом гантелю. На пару мгновений неизвестный замедлился, и этого девушке хватило на рывок в его сторону. Тем не менее, противник сероволосой воительницы отнюдь не медлил, и ей пришлось уйти в бок от выпада клинком, который держал один из учеников ее отца. Она мало о них знала, фактически только имена, но этого хватило, чтобы опознать Чжоула. «Ты что дел?» Голубоглазая была вынуждена оборваться на полуслове, когда встретилась с безумным взглядом нападавшего. Сосредоточившись, девушка приняла единственно верное решение – решать вопросы, когда они не пытаются тебя покромсать на кусочки. Чжоул несколько опережал ее в опыте, что при его тысячелетнем возрасте неудивительно, но общее мастерство было на стороне дочки Тинлуна. Коя решила не пользоваться клинком, а успокоить противника исключительно кулаками, дабы ненароком не убить. Вот только ее оппонент не собирался останавливаться. Серией стремительных ударов кулаками по уязвимым точкам Хуа желала сразу же обезвредить Чжоула, но тот просто проигнорировал то, отчего обычный Ван уже визжал бы как свежезарезанный летающий свин или просто-напросто вырубился. Захват и ломка конечностей тоже не привели к нужному результату, с несколько коробящим треском те просто-напросто вставали на место. Нахмурившись, сероволосая перехватила руку оппонента, держащую меч и мощным хуком правой по солнечному сплетению на пару секунд обезвредила безумствующего, но молчаливого противника. Небольшая заминка со стороны нападавшего стоила тому победы, церемониться она более не собиралась, и единым движением вынимаемого из ножен клинка снесла сначала одну, а затем и вторую руку противнику. «Что же с тобой произошло?» Поджав губу, озадаченно проговорила Хуа, делая шаг назад от молодого мужчины, который все еще не оставил попытку ее достать, пытаясь попасть ногами. «Кто же такое сотворил с тобой?» С ощутимой печалью прикрыв голубые глаза, девушка отрубила Чжаулу и ноги. Иного варианта не было, тот даже без рук пытался бегать за ней и достать оставшимися конечностями, а также зубами. Глядя на оставшийся обрубок Вана, сероволосая нервно повела плечом. Неприятное зрелище. Это ведь смертный от такого умрет. У ванов или тех асов разорванные сосуды быстро закупориваются и даже без всех конечностей они способны выживать. Ответов. Ответов от этого бешеного подобия разумного она явно не получит. С разумом у него сейчас явно все плохо. Проводив безумца последним взглядом, Хуаса вздохом покачала головой. Нет, у нее не хватит сил добить Чжаула. Даже несмотря на то, что она почему-то четко знала, что это бешенство ничем не излечимо. Нет, даже так она не сможет закончить это. Одно дело, монстры, враги и преступники девяти миров. Но свои, нет, она не сможет, не сможет. Отмерев спустя десяток другой секунд, Хуа вышла из поместья и тут же направилась в сторону царского дворца. Быть может, там что-то будет, что-то, что прояснит происходящее. Новая схватка началась стремительно. На пребывающую в боевой готовности Хуа выскочило сразу несколько противников, четыре мужчины и женщина, также облаченных в форму учеников Тинлуна, с таким же безумствующими взглядами, лишенными отголосков разума. Попытка задавить ее общим напором провалилась еще до того, как началась, ибо обладательница серых волос рванула вперед первой, помня слова отца о том, что лучшая защита – нападение. Девушка чуть отклонила голову от траектории неловкого и несовершенного взмаха, после чего с чистой совестью прописала несколько ударов по лицу и болезненным точкам, на секунды дезориентировав Вана, а после, мощным пинком ноги отбросила того в сторону. В следующую секунду Хуа уже резко прыгала в воздух, уклоняясь от скрещенной атаки всей четверки, пронзившей клинками то место, где голубоглазая ранее стояла. Приземлившись рядом с такой же женщиной-воительницей, дочь Тинлуна виртуозным круговым движением ног сначала прописала ей по лицу, после чего подсечкой выбила опору из-под ног противницы. Пригнувшись от удара сзади и одновременно вынимая из ножен клинок, Хуа развернулась и отрубила руку еще одному ученику своего отца. Новый пинок отбросил однорукого поодаль, а в следующее мгновение Хуа пришлось несколько отступить назад, парируя несколько выпадов оставшейся пары. К последней присоединилась женщина, но им это не особо помогло, потому что из-за безумия оппоненты откровенно мешали друг другу, и наученная отцом девушка прекрасно понимала, как можно было вклиниться в их строй и помешать двум из трех нормально атаковать ее саму. Оттого и этот бой кончился аналогично, от противников остались лишь лишенные конечностей и огрызки разумных, которые все еще пытались безумно скалиться и пытаться с помощью одних лишь тел добраться до нее. Крайне неприятное зрелище, если кто спросит мнение Хуа на этот счет. Передернув плечами, она вновь не нашла в себе сил оборвать их жизни, хотя логика требовала не оставлять врагов за спиной, даже таких, казалось бы, абсолютно беспомощных. Особенно, когда тех даже вырубить невозможно, они просто отказывались терять сознание. Нет, может быть, для них еще есть шанс. Да, шанс, продолжала увещевать саму себя девушка, несмотря на продолжавшуюся биться об разум уверенность, что она сейчас лжет самой себе и иного выхода для этих бедняк нет, только погибель. Она просто это знала, неизвестно откуда, но знала. Помотав головой и избавившись от нахлынувших наваждений, Хуа пошла дальше. По пути, естественно, встречались еще противники, и кажется, она повстречала все десятки учеников родителя, бывшие как один, молчаливыми и безумными. Сюрреалистичное сочетание, вызывающее некий эффект зловещей долины. Зря она пошла во дворец, зря, если к обезвреживанию не таких уж и близких знакомых она смогла привыкнуть. Но сможет ли она сотворить подобное с ним? Суртур, меня задери. На асгардском выругалась девушка, что делала крайне редко. Сразу же встав в стойку с клинком на изготовку, Хуа принялась отслеживать каждое микродвижение Винлина. Винлина, что стоял, облокотившись об главные ворота царского дворца и следил за ней точно таким же безумным взглядом, в котором кроме этой всепоглощающей эмоции ничего более не было. Если остальных она смогла обезвредить, то с тем, кто признанно равен ей в навыках. Благодаря резко сузившимся зрачкам бирюзовых радужек девушка смогла предугадать атаку своего соученика и своего же мужчины. Мышцы ощутимо заныли, когда два его клинка сошлись в жестком блоке с мечом самой Хуа. Последней пришлось приложить ощутимые усилия, чтобы нивелировать набранную им в рывке энергию удара. Даже в такой идеальной стойке, почти недостижимой в стремительном бою. Да, Винлин атаковал так же яростно и беспечно, как и предыдущие ее противники, но в его случае это не было недостатком. Два клинка и впечатляющие навыки позволяли направлять напор стремительных и многочисленных атак в нужное русло, потихоньку став продавливать оборону голубоглазой. Разрезавший тишину звон сталкивающихся и скользящих клинков приобретал все более ожесточенный напор, и Хуа наконец-то решила действовать. Дальше медлить не требовалось. Воительница прекрасно знала стиль своего постоянного спарринг-партнера и смогла выявить некоторые закономерности, которые проявлялись у него в этом безумствующем состоянии. Будь Винлин в своем уме, подобное бы не вышло, но сейчас новая ошибка, новый звон и клинки ее противника двойным ударом наносит две весьма глубокие полосы на торсе девушки, заставляя ее нервно вдохнуть воздуха. Но времени на боль не было, а потому сию же секунду собравшись с силами, Сероволосая смогла прорваться вплотную к Винлину, пусть и вынужденно уронив клинок. Перехватив обе руки своими, воительница нанесла мощный удар коленом в пах. Лекарь излечит это повреждение, а так ей не придется рубить руки, которые уже, увы, никак не вернуть. Только протезы, которые все же похуже родных конечностей. Мощный удар пронял даже пребывающего в безумстве парня, а потому ей удалось скрутить ему руки, уронить на живот и сесть на спину, всем своим весом придавливая к полу. Ка-ха-ха-а. Чтобы удержать брюнета в таком положении, ей пришлось прикладывать максимальные усилия, ибо Винлин совсем не собирался сдаваться. Успокойся же, успокойся, Винлин. Попытки докричаться до разума соученика не увенчались успехом. Бирюзовые глаза все так же с яростью смотрели на нее, а брыкания не прекращались ни на миг, пару раз едва не сбросив девушку. И это была откровенно патовая ситуация. Хуа не знала, что делать. В обычном бою все просто. Есть ты, есть враг. Ты должна выжить. Противник должен умереть или взят в плен, закован в оковы. Но последних у нее как раз и не было. Долго удерживать его тоже не получится. Раны, нанесенные клинками Изуру, так просто не заживали, и максимум, на что хватило ее организма, залечить внутренние органы, которые тоже частично задело. Кровь потихоньку вытекала наружу, и прикрыть ее не было никакой возможности, необходимо было удерживать Винлина. И это при том, что чаще всего Ван и Лиасы умирали именно что от кровопотери в торсе. Здесь с регенерацией организма было все намного, намного хуже. «Нет, ни за что», – прошептала Хуа, пораженная неожиданной мыслью. «Нет, она, нет, как она вообще могла подумать убить его? Да, это единственный выход». Ибо мечи далеко и обезвредить парня лишением конечностей она также не сможет. Тем более какая будет жизнь для воина, если он лишится рук. С остальными, малознакомыми ей ванами она такое спокойно провернула, но вот с одним из двух близких разумных в ее жизни, нет. Вот и получается, что для ее собственного выживания, она должна убить его. Обычно она себе такого не позволяла. Но сейчас Хуа не смогла сдержать вылезшие из глаз слезы. Нет, ни за что. Даже ради собственного выживания. Даже ради него. Нет, даже ради него я не проявлю малодушия. Винлин должен жить. Должен. Обязан. Пронеслась долгая мысль в сероволосой голове. Совершив долгий вдох и выдох, Хуа еще крепче сжала Винлин в своей, стальной, по его мнению, хватке. Даже если она истечет кровью и умрет, до тех пор она все сделает, чтобы удержать его. Лучше уж она, чем он. Прости, отец. Похоже, мне не хватит решимости убить того, кого ты обучал наравне со мной. Пронеслась последняя мысль в голове девушки, и прежде чем рухнуть в бессознательность, ее разум услышал чьи-то одновременно далекие и близкие слова. Кандидат на роль Феникса тоже прошел. Какая удача, Винлин. Где-то, позднее. Очнулась? Спросил я у распахнувшей глаза девушки, чья голова сейчас лежала на моих коленях. Че что, Венлин? Голубые глаза озадаченно уставились на меня, а их владелица явно пыталась осознать происходящее. И я прекрасно понимал, что она сейчас ощущает. Все-таки процесс исчезания воспоминаний – не самая приятная вещь. Что за воспоминания? Об испытании, конечно, которое нам устроил кое-кто. Подробности этой проверки я уже и не упомню. Мозг напрочь отказывает мне в попытках вспомнить произошедшее в иллюзорном мире Игдрасиля. Сейчас я знаю лишь то, что испытание действительно было, что я его успешно прошел, и что оно происходило в некой иллюзии. Три факта, не более, не менее. Я прошла испытание, нахмурилась девушка, когда я ей поведал, что с ней все-таки произошло. Помню тебя, учеников, безумие. Но даже это я забываю. Озадаченно моргнув, Хуа все-таки нашла в себе силы выдохнуть. Хорошо, это мне понятно. А испытывало нас оно. Поглаживая голову голубоглазой, словно кошке, я обратил ее внимание взмахом руки на это. Оно росло из переливающего радугой пространства, находящегося прямиком в космической пустоте, озаряемой светом многочисленных звезд и великолепных на вид туманностей. Подобный вид заставлял пораженно замирать от подобной, воистину первозданной красоты, созданной самой природой в чистейшем ее проявлении. Оно было радужным древом, чьи стволы и ветви состояли из темных потоков космических энергий, и чья крона сияла голубым пламенем туманности, скоплением триллиардов маленьких подобий звезд. Моргнув, я помотал головой, избавляясь от наваждения, которое каждый раз возникало при взгляде на него. Игдрасиль. Пораженно выдохнула Хуа, также завороженная представшим перед нами видом, а потому до сих пор не поднявшаяся с моих колен. Полупрозрачная, радужная поверхность, которая поддерживала нас в пустоте космоса, пошла рябью, словно вода после падения камня. Уже знакомое внимание прошлось по нам, а затем прямо в наших головах раздался голос. Нет, не так, голос. Приветствую плоть от плоти и кровь от крови Асгарда и Ванахима. Приветствую вас, мировое древо. Пробежавшие по коже мурашки быстро объяснили мне, как нужно общаться с представшим перед нами существом. Сречь, уважительно и с почтением. И я рада встрече с вами, мировое древо. Нервно выдала Хуа, заерзав головой на коленях. Да уж, не знаю я о гораздо более могущественных сущностях в этой вселенной, начиная Галактусом и заканчивая самим тем, кто. Нет, его даже в мыслях лучше не упоминать. В общем, будь я обычным жителем этой вселенной, тоже бы сейчас дрожал. Полагаю, для диалога мне следует манифестировать более подходящий облик. Новая порция слов опять заставила мурашки побегать по телу, но я уже не обратил на это внимания, смотря как прямо из потоков космических энергий, что в равной степени были и магией, и обычной физической материей, начала формироваться невысокая гуманоидная фигура. Ну да, кто бы сомневался, что величайший космический феномен этой галактики будет Лали. Кто бы сомневался. Впрочем, взгляд у этой, Лали был настолько пронизывающим и пробирающим до печенок, что я резко расхотел воспринимать ее хоть сколько-то несерьезно. Пылающие чистой энергией звезд глаза смерили нас нечитаемым взглядом, после чего существо в облике очень молодой девушки, фактически девочки, сделало несколько шагов вперед, всколыхнув переливающиеся фиолетовые волосы. Давно мне не приходилось взаимодействовать с реальностью через аватару. Безжизненным, совершенно безэмоциональным тоном проговорила. Пусть будет она. Я уверена, у вас много вопросов. Так слушайте же ответы, живущие под моей сенью. Далекое время назад, когда девять миров были еще космической пылью, не сформировавшейся в планеты, этот участок реальности посетил один из рожденных звездами, более известных вам как архитекторы творения, Целестиалы. Да ладно, не смог сдержаться я, так как дело приобретало крайне серьезный оборот. Потому что чертовы небожители, это серьезно. Если здесь имеется комиксная версия, то Таноса можно смело считать на их фоне букашкой, даже если тот соберет полный комплект разноцветных камушков. Ибо эти ребята, в самом деле боги, соответствующие христианскому представлению, всемогущие и непостижимые. Ты представляешь, кто это, родич Одина? С едва заметными нотками удовлетворения проговорила Игдрасиль. Его звали Сотворитель Эрхтон. Он оставил мне, тогда еще новорожденный, созданный им осколок одной космической сущности. Среди смертных рас она известна как Феникс. И вновь вы понимаете, Что это значит? Это хорошо. Вполне по-человечески кивнула Аватара. Еще бы мы не знали. Асгардцы и Ваны, как одни из самых развитых цивилизаций, неплохо представляли перечень сверхмогущественных существ, рассекающих по космосу. Это банально необходимо для выживания, так как любая из этих сущностей способна в мгновение уничтожать планеты, одна из которых тем временем продолжала говорить. Долгое время после появления разумных существ в девяти мирах я подбирала того, кому я могу дать эту силу. Мне был необходим разумный, чей характер, мышление, мироощущение были бы идеальны для принятия его творения. За десятки тысяч лет в вашем понимании времени мне встретились десятки таких существ. Но этого было недостаточно. Никакое смертное создание не способно полностью поглотить осколок огненной птицы. Рано или поздно, он бы проявил себя в разрушительном плане. Потому помимо носителя мне был нужен тот, кто сможет сдерживать эту силу. Предполагая ваши дальнейшие слова, продолжая говорить, Игдрасиль заставила меня захлопнуть рот. Я наблюдала за вами некоторое время, несколько вмешивалась в ваши жизни для уточнения результата и видоизменения ваших разумов до нужных мне идеалов. Испытания, о которых вы знаете, но которые не помните, требовались для окончательного вердикта, и он положительный. Помимо характеров, вы обладаете достаточной психоэмоциональной связью между собою, чтобы сыграть нужные роли. Ты, палец Аватара указал на лицо Хуа, достаточно сильна разумом и телом для принятия осколка силы Феникса, который сотворил Архтон. Вместе с тем, в случае нестабильности осколка, от тебя будет меньше проблем. Ты же, теперь бесцеремонно ткнули в меня, скромно изображающего из себя детали интерьера, достаточно решителен для того, чтобы стать тем, кто потушит бушующее пламя ветрами Хрёсвильга. Не успели мы даже обдумать всю ее речь, как Аватара оказалась прямо перед нами, положив пальцы на лбы. Это походило на 10-секундное обдувание обнаженного тела холодным и мощным порывом воздуха, пробирающим до костей и едва не сдирающим с них плоть. Кха! Выплюнул я в сторону частичку крови и закашлялся вновь. Во время этого, чем бы оно ни было, я банально не мог дышать, а потому сейчас жадно вдыхал. А здесь точно есть воздух? С сомнением оглядев космическую пустоту вокруг, я сделал вывод, что это лишь иллюзия моего разума. В конце концов, столь долго без кислорода не живут даже полумагические расы. Горячо раздался болезненный голос моей девушки, и уронив взгляд вниз, я увидел, что серые волосы Хуа принялись словно осыпаться шелухой, являя на свет пепельно-белую шевелюру, часть которой была розоватых оттенков, изредка доходящих до красного цвета. Невольно пройдясь по ним пальцами, я удивленно отметил, что те стали еще более приятными на ощупь, и более теплыми. Приятно. И кажется, этот жест немного успокоил обладательницу столь прекрасной шевелюры, чей лоб сейчас покрыт холодным потом, да и я вряд ли лучше выгляжу. Полная сила Феникса полностью бы видоизменила ее волосы. Словно прочитав мои мысли, заговорила Аватара Игдрасиля, про которую я на несколько мгновений забыл. Но это лишь осколок, сотворенный небожителем. Тебя же, асгардец, именующий себя Вилли, я нарекаю моим орлом, Хрёсвильгом, и дарую тебе одноименные ветра. Они помогут тебе задуть огонь Феникса, если это пламя решит сжечь девять миров. Все необходимые знания по моим дарам у вас уже есть, и вскоре придут к вам самостоятельно. Похоже, у тебя есть вопрос, мой орел. Да-да, прокашлившись, я взял себя в руки. Мне понятно, почему именно мы были выбраны для столь почетного дара, а я не лгал себе и понимал, что сейчас нас нехило так пробафали, за бесплатно. А где бывает бесплатный сыр? Вот-вот, но почему вы вообще решили передать этот осколок, если сотворитель отдал его вам? Осколок, пусть он даже отделен от исконного обладателя, все равно является частью иной космической сущности, по природе кардинально отличной от меня. Его сила приносила мне вред, но никак не пользу. Но и просто выбросить ее я не могла, по уже понятной вам причине. Все так же безэмоционально принялась прояснять Аватара мирового древа. Вы, асы, ваны, как и почти все прочие живущие под сенью моих ветвей, уникальны природой своих тел, неразрывно связанных с магией. И эта уникальность позволила вам не только принять мои дары, но и использовать их. А это в свою очередь приведет к пользе для моих девяти миров, ведь в случае чего вы будете их защищать, а не разрушать. Таковы ваши характеры. Понятно. Хором с Хуа произнесли мы, переглянувшись. Тогда завершим нашу встречу, Феникс и Орел. Отныне и навсегда вы становитесь хранящей пламя и смотрящим за пламенем. Да будет так. И вновь мы не успели опомниться, как наши сознания резко погасли, словно были свечами под дуновением ветра. Где-то в космической пустоте вновь орел, вновь змей, вновь белка, а в этот раз и феникс, вновь зрелище, вновь Рагнарёк. Глава 12. Асгард, один всеатец, ссылка, Тинлун. Спустя некоторое время. Как, ну как вы умудрились вляпаться в неприятности во время простого изучения магии? Продолжал разоряться Белобородый, тем более под присмотром целой валькирии. Как, просто как, оглядев пронзительным взглядом своих личных учеников, Тинлун увидел там только неловкое смущение на лице дочери. Винлин же, похоже, вообще не раскаивался, хотя и бегал глазами по всему помещению. «Ха-ха!» – выдохнул старик, беря собственные эмоции под контроль. Произошедшее и впрямь сильно выбило его из колеи. Даже подерись его ученики каким-то чудом с детьми царя, и то проблем было меньше. Нынешнего повелителя всех ванов он знал еще когда тот ребенком был, и отмазать наследников своего дела вполне бы смог. К тому же драки детей – дело обычное, а для тех же асов – вообще обязательное, ибо воспитывает их дух и страсть к соперничеству, обычно у них перерастающему в крепкую дружбу. Но здесь дело было сложнее. Игдрасиль. Естественно, Тинлун знал, что простые потоки магических энергий, проходящие сквозь все девять миров, не просто космический феномен, а древняя космическая сущность, возникшая с рождением Вселенной. Но не думал, что его это хоть как-нибудь затронет. Все же мировое древо, на редкость пассивно, а тут оказалось, что оно напрямую вмешивалось в жизнь его учеников. Это серьезное крушение всех представлений о нем, и если это вскроется, найдутся ведь идиоты, которые решат привлечь внимание такого существа. Как говорится, была бы возможность, а кретины всегда обнаружатся. Страшнее будет только если Игдрасиль ответит на это привлечение внимания. Причем неизвестно каким образом. Это его дочь и ее будущий муж нужны были ему для избавления от якобы ненужной и вредной вещи, а вот остальным привлекаторам внимания. Учитывая, что такие сущности вообще ни во что ставят мысли и чаяния букашек, этот ответ может оказаться крайне разрушительным. К слову о вредной вещи. Еще раз осмотрев учеников, Тинлун прикрыл глаза и погладил бороду, увеличившуюся за последние столетия. Подстригать до прежних размеров он не стал. Сила Феникса и ветра Хрёсвильга. Знакомые вещи. Первое, то, с чем ни один адекватный разумный бы не захотел иметь дело. Просто во избежание. Несмотря на все свои преимущества, слишком непокорно и свободолюбиво космическое пламя. Ситуацию не такой ужасной делает разве что тот факт, что это всего лишь осколок этой космической силы. Вторые являют из себя прямое продолжение мирового древа, что знаменует определенное влияние со стороны последнего на их обладателя, нынешнего орла Хрёсвильга. Потому-то сам всеатец отказался от них, когда ему их предложили. Не любит он контроль со стороны всяких сущностей, в том числе поэтому он не носит на себе ряд одних мерзопакостных вселенских камешков, хотя он имел неудачу контактировать почти со всеми из них, когда Тинлун еще присутствовал при царе. А соблазн тогда был столь велик, что не обошлось без жертв среди верных соратников. Помотав головой, старик избавился от наваждения, вызванного воспоминаниями о тех событиях. В общем, эти силы, палки о двух концах, как любит говорить сородичи Винлина, могущество и опасность в одном флаконе зелья. Вы то, что сами думаете по этому поводу, наверняка уже обговорили все, пока возвращались обратно в город. Положив руки на колени, требовательно поинтересовался Тинлун. Дополнительная сила в условиях, когда йотуны вновь поднимают голову, это хорошо. Первым взял слово парень, чьи волосы видоизменились под действием феникса и теперь отливали бирюзово-голубым на концах. Но мы также должны понимать опасность, о которой нас предупредило мировое древо. Продолжила его собственная дочь, чья внешность также не обошлась без изменений, изменив помимо волосы радужки глаз, сделав их ярко-алыми. «Слава всеотцу, вы правильно поняли его слова», — довольно кивнул Тинлун, всерьез опасавшийся, что на радостях от получения новой силы эти дети просто-напросто забудут о второй стороне, о которой, к его чести, мировое древо предупредило, правда нагло умолчав по поводу дара Винлина и его влияния на него. Подозрение старика укреплял факт затертых воспоминаний о неких испытаниях, о содержании которых остается только гадать. В конце концов, если бы те были бы совершенно нормальными, зачем стирать о них память? Но все это было лишь частью тяжелых дум. Ведь оставалась еще и реакция Асгарда, В частности, Одина на произошедшее. Силу его ученикам даровали немаленькую, даже очень немаленькую, и просто взглянув на них, любой хоть немного сведущий в магии поймет все возможности, которые могут раскрыть носители таких вот даров. Что бы там ни говорило мировое древо, у всяца будут свои мысли, и присутствует немаленькая вероятность того, что он решит избавиться от такой угрозы во избежание опасности, тем или иным способом. Даже если угроза эта потенциальная и мелкая, даже если это родич, один был асом, с присущим им характером, сначала делал, а потом думал. Даже со всей его мудростью встречались такие моменты, и Тинлун был им свидетелем, и крайне не желал становиться им вновь. Это, после того как эти мысли были высказаны детишкам, Белобородый мрачно пронаблюдал за бледнеющими лицами ученика и дочери. «Проблемненько, мягко сказано», — пробормотала Хуа, уже другим взглядом смотря на своего отца. «Я смягчу произошедшее в глазах царя Асгарда, Эйр, которая тоже попала в эту ситуацию, пусть и не влипла в нее в той же степени, но от вас сейчас требуется максимальное следование моим словам. В вашу благоразумность я верю лишь наполовину, так что подтвердите сейчас, что мои слова будут максимально четко вами восприняты». Для острастки придавил взглядом старик. «Не дурак, понял». Став действительно серьезным, а не как обычно, кивнул Винлин. «Поняла», — коротко отозвалась Хуа, столь же серьезно и сосредоточенно посмотрев на отца. «Значит так, вы ведете себя максимально лояльно к Асгарду. Вряд ли у Одина будет хорошее настроение, когда ему Эйр доложит о произошедшем. Вы не должны провоцировать его на эмоции еще сильнее. Винлин, касается тебя особенно, не уповай на вашу родственную связь, это бесполезно. Ведите себя тихо, скромно, невыразительно. Забудьте о своем традиционном непочтении перед властью, пусть я вас сам этому научил. Предстаньте верными подданными. При этом отвечайте весьма искренно, не лебезите, чистую ложь он учует мгновенно, даже если вместо вас буду я сам. Понимаю, между всем этим крайне сложно будет соблюсти баланс, особенно рядом с всеотцом, но вы достаточно умны. Пытайтесь, пытайтесь и еще раз пытайтесь. Хотел бы я потренировать вас, но, увы, уже поздно». Старик вздохнул и посмотрел на входящую в главное здание Хрисп с десятком валькирий, в числе которых была и одна розоволосая светлая альва. Как бы он ни любил последних, но в этот момент Тинлун был ей благодарен. От ее представления ситуации зависело сейчас многое. «Не так ли, Христ?» «Да». «Промолчу о том, что услышала, потому что уверена в лояльности твоих воспитанников девяти мирам. Но решение будет принимать всятец». Прикрыв свой оставшийся глаз, вздохнула старая знакомая. «Я помогу, чем смогу, но отправляться нам следует уже сейчас. Сам знаешь, царь не любит ждать». «Не любит», — эхом отозвался Тинлун, поднимаясь из позы лотоса вместе со своими учениками. «Дочь, Винлин, помните о том, что я с вами сказал, и да пребудет с вами всятец». С отчетливой иронией хмыкнул старик, провожая взглядом валькирии и учеников. «Сейчас ему тоже стоит заняться делом, и подготовиться к разным исходам всей этой ситуации. Даже после самого плохого разрешения ситуации у него еще осталось наследие, и как ни печально ему это признавать, но он пережил слишком много потерь, чтобы из-за очередной бросаться головой в пропасть. Даже если эта потеря будет самой болезненной за всю его жизнь». «Винлин, спустя 20 минут вскоре мы стояли на той самой гигантской площади, где я впервые познакомился со своим нынешним папаней. Представляю его лицо, когда он узнает о произошедшем. Энда, раньше Беврёстом или его вариациями перемещались?» — вопросила шедшая рядом Христ, чьи белые доспехи буквально блистали на свету. «Вариациями», — опередила меня Хуа, пока я заглядывался на броню валькирии. «Отлично, тогда для вас особых неожиданностей не будет, однако все же покрепче прижимайте конечности к телу, иначе может возникнуть неприятность, они приземлятся какому-то йотуну на голову, который отнесет их шаману и вы получение проклятия», — предупредила нас валькирия. «Понятно», — хором ответили мы, рефлекторно поведя плечами. «Описанного исхода бы не хотелось, да». Встав поближе друг к другу, мы с валькириями посмотрели на чистейшее голубое небо, а затем услышали смутно знакомую мне фразу: «Хеймдаль, пожалуйста, Беврёст». Не успело завершиться первое слово, как нас накрыл радужный поток света, вызвавший недолгую дрожь по всему телу. После я оказался словно в невесомости, какую ее изображают в фильмах, но одновременно с этим меня стали насильно поднимать в воздух, словно гравитация поменялась местами. Не совсем точное определение моих ощущений, но уж точно самое близкое к реальности. Полет длился около 10 секунд, после чего последовала небольшая дезориентация и, проморгавшись, я понял, что оказался в здании сферической формы, отлитом полностью из РУ. Не самой прочной вариации, как у какого-нибудь Гунгнера, но все равно прекрасно показывает богатство Асгарда. Несколько смутили меня разве что стены, сделанные из каких-то колес с древними видами спиц. Ладно, леди Христ, валькирии, гостья, принц. Пройдясь по нам взглядом, нейтральным тоном проговорил Хеймдаль, уже ставший на должность стража моста. Его доспехи были практически аналогичными тем, что я видел в первом фильме о Торе, но цвет кожи оставался столь же белоснежным, каким и был в предыдущую нашу встречу на той церемонии. Хеймдаль, кивнула ему лидер нашей процессии. Просто Христ, насколько я помню правила, ты не обязан так меня называть. Это было бы неуважительно по отношению ко второй валькирии в сонме, леди Христ, невозмутимо проговорил страж. Так вот кто так сильно взбудоражил все отца в этот раз, не дав беловолосой что-то возразить, переключился на нас асгардец. Они не сделали ничего плохого, произошедшее даже не зависело от них, и уверена, царь это понимает, твердо ответила Христ. Понятно. Оглядев нас с головы до ног еще раз, Ас продолжил. Приветствую вас в Асгарде, ученики мудрого дракона Ванахима. Желаю удачи. Поблагодарив главного вуайериста, более цензурная версия цитаты мастера, когда тот узнал о феноменальных возможностях глаз Хеймдаля, девяти миров, мы вышли из куполообразного здания и замерли. Я весьма неплохо помню Асгард из фильмов. Так вот, по сравнению с реальностью это было лишь жалкой пародией. Передо мной предстал действительно город богов, прямо так, с больших букв. Город тех, кем я являюсь в этой жизни, асов, асгардцев. Не жалкая псевдофантазийная деревушка с единственным нормальным зданием, как в фильме и в одной смешной игре, а город-государство, воплощение самой развитой цивилизации в галактике, по сравнению с которой всякие Кри и Скрулы выглядят жалкими провинциалами. Но даже это ничтожно, если хотя бы немного понимать, так сказать, матчасть. Асгард не был планетой, как абсолютно все остальные столицы галактических цивилизаций. Нет, он был чертовым плоским миром размером с Австралию, который просто висел на вершине центра галактики, вне всяких звездных систем и соответствующих им гравитационных колодцев. Немалых размеров такой вишенкой на этом торте триумфа разумной мысли служил тот факт, что это все было сделано искусственно. Искусственные сотни миллионов тонн породы, поддерживаемые и скрепленные сложнейшим комплексом гравитационно-магических систем, не дающих им развалиться. Искусственная атмосфера с искусственной сменой дня и ночи, искусственный водопад по всему периметру. Это поразительно, невообразимо, безумно круто. В первый раз всегда поражает. Оборвав наше восхищение открывшимися красотами, раздался голос Христ, которая вместе с остальными валькириями крайне понимающе на нас глядела. Но у вас еще будет время, чтобы насладиться красотами Асгарда. Ну и, Беврёзд достаточно длинный, чтобы вы успели наглядеться. КХММ, как скажете. С трудом оторвав взгляд от города, дернул плечами я, стараясь смотреть только на радужный мост перед собой, переливающийся всеми цветами радуги. По нему мы добрались до самого дворца, где, помимо непосредственно покоев царской семьи, находились и штаб-квартиры Инхерии с валькириями. Дворец необычной для людей формы действительно впечатлял, в том числе и количеством вбуханной в него магии, служащей одновременно и для укрепления материалов, и для защиты в целом. Вот это даже царь бомба не возьмет, и большинство техномагических атак тоже надорвутся пробивать защиту. Штурмовать такую крепость можно только с серьезной поддержкой изнутри и никак иначе. Как, собственно, и произошло с йотунами и лаки в каноне, да. Стражники, что замерли абсолютно недвижимыми статуями, вообще на нас никак не отреагировали, когда мы проходили через главные ворота. Зайдя внутрь, мы вскоре наткнулись взглядом на весьма представительного вида детка, стоящего во главе немаленького отряда инхериев. ГМ, Христ, поднял взгляд он, пройдясь по нам очень проницательным взглядом, крайне похожим на таковое у мастера, и двое юных гостей. Какие занятные ребятишки, именно. Они не так давно помогли в одном деле, самолично уничтожили колдуна. Иного ожидать от личных учеников Тинлуна и не следовало. Серьезным тоном, без всякого намека на мягкость или благодушие, отрекомендовала нас одноглазая. Мы же замерли статуями, стараясь даже не дышать в присутствии первого из асов. После царской семьи, конечно, но все же, великий Тюр, капитан Рейнхерий, гвардии одновременно главной штурмовой силы Асгарда, был старше даже Одина, и служил еще его отцу. Ни много ни мало живая легенда галактического масштаба. Им йотуны и огненные демоны пугают своих детей, а при слухах о покидании им Асгарда правители галактических государств мочатся в штаны. Рассказов о его подвигах нам мастер поведал немало, все-таки в завоевательных войнах, которые вел Всеотец, они были боевыми соратниками. И там было столько всего, столько всего. Тогда вопрос их личных боевых навыков отпадает. ГМ, десяток другой его учеников я уже видел, но личных еще нет. Позволил себе скупую улыбку великий воин и полководец. Видимо, вы и впрямь чем-то зацепили моего желчного знакомого. И тут даже факт твоего близкого родства, девочка, роли не играет. Как и факт твоего происхождения, Вилли. Сконцентрировался асгардец сначала на Хуа, а потом и на мне. Формализм к царским особам за исключением Всеотца и его жены у асов не особо процветает. К моему немалому облегчению, я как не чувствовал себя членом правящей семьи самой развитой цивилизации в галактике на протяжении этих столетий, так и не желаю чувствовать. Изначально я планировала ее забрать к себе, но, наверное, вам бы она подошла лучше. Серьезность и дисциплина у Хуа буквально в крови, вновь заговорила Христ, заставив мою бедную соученицу чуть-чуть покраснеть. Пришлось кинуть ей ободряющий взгляд и схватить за ладонь. Плевать на мнение кучи старых монстров вокруг, готовых нас за секунду нашпиговать магической сталью. Но произошло это видно и понятно. Кивком согласился Тюр, впечатляюще для такого молодого возраста. Получив заторможенные кивки в ответ, ас продолжил: но не будем медлить, наш царь не любит ждать. Под конвоем, а это был именно он и никак иначе, нас доставили в малый тронный зал. Он был меньше своего большого собрата, в котором могли вместиться десятки тысяч асгарцев и где обычно проходили коронации, а оттого большую часть времени он пустовал. Но даже так он впечатлял. Красивейшими узорами на полу и стенах, колоннах, барельефами на потолке, знаменующими самые славные битвы царей асов. Однако более всего внимание привлекал даже не трон, выполненный словно целиком из чистейшего золота, даже не магическое наполнение этого трона, которое было столь сложным, сколь была непонимаемой квантовая физика для первоклассника. Впечатлял тот, кто на нем сидел. От него буквально физически ощущалась мощь, перед которой хотелось склониться совершенно инстинктивно. Восседая на своем золотом троне, на нас глядел единственным глазом сам царь богов, один Всеотец.